Женя огляделся, встал, приоткрыл дверь в коридор, потом в соседнюю комнату. «Это секрет», — сказал он. «Да я никому не скажу». «Поклянитесь». «Клянусь». «Нет, надо как следует». «Черт меня раздери на тонкие полоски», — сказала Саша. Он посмотрел на нее с уважением и еще раз, оглянувшись, таинственно сказал: «Кошку душил». «Зачем?» «Выпало такое испытание, и все. Если вы кому скажете...» «А тельняшку на груди зачем нарисовал?» «Моя кличка — Моряк. Если вы...» Отворилась дверь, и вошла Анисия Матвеевна. «Ну, чего пожаловал?» — сказала она с порога. «Он в гости пришел», — откликнулась Саша. «А в гости, скажет тоже. Повадился на наш двор, со всеми дерется, беспорядок устраивает. А теперь в гости?» Женя даже бровью не повел. Он неотрывно смотрел на Сашу. «Я его пригласила», — сказала Саша. И Женя вздохнул с облегчением. Он стал приходить почти каждый день. И Поливанов даже спросил Сашу: «А он что, решил у нас навеки поселиться?» Они вместе с Анютой делали уроки, вместе лепили на дворе снежную бабу, и Женя довольно мужественно сносил крик мальчишек про жениха и невесту. Он кому-то пообещал съездить по уху, кому-то уже съездил. Ребята не сразу сдались. Они еще долго дразнили Женю, особенно когда выяснилось, что они с Анютой поджидают друг друга по пути в школу. Но потом умолкли. Во дворе появился парень, которого мама обрежала в гольфы, и все страсти перекинулись на него. «Гога!» — кричали ему. «Гогочка!» Саша пыталась как-то вернуться к разговору о кошке, которую зачем-то надо было душить. «И не страшно было тебе? Не жалко?» Но Женя хмуро ответил: «И так ж я вам проболтался, но теперь все». Саша оставила его в покое и больше расспрашивать не стала, твердо зная, что рано или поздно все выяснится. Или нечаянно, или сам скажет. Нет ведь ничего тайного, что не стало бы явным. Женя был человеком во многих отношениях примечательным. У него было две макушки. Он умел шевелить ушами. Он был бесстрашен. Не то что соседский Алик, который боялся собак, боялся входить в темную комнату и ревел по всякому поводу, как девчонка. Алик не умел придумывать игры. Женя же каждый день придумывал что-нибудь новое. Они с Анютой сочинили тайную азбуку. Они вылепили из пластилина целую страну – людей, слона, верблюда, а из картона и Катькиных кубиков построили дома. Как назвать страну? Долго не думали, просто взяли название из книжки – «Синегория». Анисия Матвеевна ругалась, однажды она разорила Синегорию. Аня ревела, а Женя стоял молча, крепко стиснув зубы. Пришел Митя, навел порядок, велел собирать спичечные коробки, обещал построить из них городскую стену и дома, и еще много всякого. Однажды Женя сообщил, что они в школе писали сочинение, и он получил двойку. «Ой, мать мне и задаст», — сказал он. Вид у него был независимый. Но Саша все-таки подумала, что он, пожалуй, был бы рад защите. Саша раскрыла тетрадку с сочинением и прочла: «Что бы ты сделал, если бы тебе было все позволено?» «Если бы мне было все позволено, я бы на переменах учился, а на уроках стоял на голове. Я бы днем спал, а ночью веселился. Я бы «здравствуй» никому не говорил, и «пожалуйста» тоже. Я бы в трамвае место старшим не уступал и плевал бы не в урну, а на мостовую. Если бы мне было все дозволено, я бы взрослым говорил «ты», а ребятам «вы». Я в кино ходил бы бесплатно, В лагере я не спал бы в тихий час, купался бы с утра до вечера. И с вечера до утра я бы не ходил в кружки, а когда бы в класс входил учитель, я бы не вставал. Но если бы докобы, во рту выросли грибы. На этом кончаю рассказ, что бы я стал делать, если бы мне все было разрешено, что я хочу».